Каррузерс. Эта беспокойная особа без конца теребила Фрэнсиса и даже не стесняясь надоедала ему телефонными звонками. Однако были и такие, вроде Джонни Пасмора, которые никогда не тревожили его и при встречах лишь вскользь, да и то оптимистически говорили о состоянии биржи и о финансах вообще. Но Фрэнсиса это удручало куда больше, чем бесконечные приставания миссис Каррузерс. Вследствие махинаций Ригана акции Northwestern Electric упали на целых 30 пунктов и продолжали котироваться очень низко. Люди, считавшие себя компетентными, пришли к выводу, что предприятие это весьма ненадежно. Затем настала очередь маленькой, старой, устойчивой, как Гибралтар, компании Frisco Consolidated. О ней пошли самые скверные слухи, поговаривали даже о банкротстве. Montana Load все еще не могла оправиться после весьма придирчивого и далеко не лестного отчета Малани о состоянии ее дел, и даже Уэстон, крупный специалист в своей области, посланный на место английскими вкладчиками, тоже не смог сообщить ничего утешительного. Империал Тангстен, которая вот уже полгода не приносила никаких доходов, сейчас терпела огромные убытки вследствие крупной забастовки, которой не предвиделось конца. И никто, кроме нескольких подкупленных профсоюзных заправил, и не подозревал, что в основе всего этого лежит золото Ригана. Таинственность и смертоносность этого наступления на Фрэнсиса парализовали энергию Бескома. Казалось, медленно сползающий с горы ледник увлекает за собой в пропасть все, во что Фрэнсис вложил хоть какие-то деньги. Со стороны ничего особенного нельзя было заметить. Это было просто неуклонное падение, вследствие которого богатство Фрэнсиса таяло с каждым днем. Падали не только акции, принадлежавшие лично ему, но и те, по которым он был должен банкам. В это время поползли слухи о войне. Иностранным послам одному за другим вручали паспорта, создавалось впечатление, будто полмира становится под ружье. Именно теперь, когда положение на бирже было неустойчивым и казалось, вот-вот начнется паника, а крупные державы медлили с объявлением моратория, Риган решил нанести окончательный удар. Мораторий. Отсрочка погашения платежей, устанавливаемая правительством на определенный срок ввиду каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Это был самый подходящий момент, чтобы провести игру на понижение, да еще вкупе с десятком других крупных медведей, которые молчаливо приняли главенство Ригана. Медведь, биржевик, играющий на понижение. Но даже они толком не знали, в чем состоят его планы, и не догадывались, какова их подоплека. Они участвовали в игре ради того, чтобы заработать, и полагали, что он играет по той же причине. Им и в голову не приходило, что главная мишень — Фрэнсис Морган, или, вернее, призрак его отца, против которого, собственно, и направлен этот могучий удар. Фабрика слухов под руководством Ригана заработала вовсю. Быстрее всех и ниже всех падали акции предприятий Фрэнсиса, которые и без того уже котировались очень низко, еще прежде, чем медведи начали сбивать цены. Однако Риган избегал делать какой-либо нажим на Темпико Петролиум. Среди всеобщего краха и смятения акции этой компании непоколебимо удерживались на высоком уровне. Риган с нетерпением ждал лишь той минуты, когда отчаяние вынудит Фрэнсиса выбросить их на рынок, чтобы заткнуть другие бреши. «Боже мой! Боже мой!» Бескомб схватился рукой за щеку и сморщился так, точно у него вдруг разболелись зубы. «Боже мой! Боже мой!» — повторял он. «Рынок полетел ко всем чертям, и вместе с ним Темпико Петролиум. Кто бы мог предвидеть такое?» Фрэнсис сидел в кабинете Бескома, упорно стараясь затянуться сигаретой и не замечая, что она у него не горит.